Глава третья. «Просыпайся, Лилиана!» Кто-то тряс меня за плечо и кричал в ухо мое имя. «Вставай, кому говорю!» «Что? Зачем? Тетя, дай еще поспать. Сегодня суббота, и мне не надо идти в универ». «Какая я тебе тетя?» Снова толкнул меня, и я открыла глаза. «Кажется, чужачка тронулась умом». «Вальварос, это ты!» Снова закрыла глаза и перевернулась на другой бок. «Исчезни, подушечка для иголок!» «Так меня еще не оскорбляли!» Надулся зверек и, достав книжку из подмышки, начал с шумом жевать жесткий корешок. «За все года, что я топчу эту землю, такое со мной впервые!» Я окончательно проснулась и сладко потянулась. А потом поняла, что отлежала себе все бока и спину. Скривилась от неприятной боли. Шея почти не двигалась, а рука затекла настолько, что я ее не чувствовала. «Прости, дружок, не обижайся!» То говорила не я, а моя глупая сонная субличность, которую я почти не знаю. «Ты опять говоришь на непонятном мне языке, и от этого я чувствую себя недалеким». «Ну ладно, чужачка, хватит!» Выбросил книгу в сторону и серьезно посмотрел на меня. «У нас слишком мало времени. С каждой минутой здесь будет становиться все холоднее. И если мы не найдем выход, то замерзнем». «Что не так с этой пещерой?» Поднялась и поняла, что зверек был прав. Покрывало, что грело меня эти часы, соскользнуло с плеч и упало под ноги. Вмиг я ощутила жуткий холод, который пробирал до костей. «Кажется, я поняла. Надо отсюда убираться, иначе здесь настанет такая большая задница, что мы не вывезем». Зверек хмыкнул и быстрыми прыжками поскакал вперед. А я, подобрав покрывало, накинула его на плечи и, завернувшись поплотнее, побежала за Вальваросом. Несколько часов мы не разговаривали, а просто шли. Стараясь сохранить тепло в теле, передвигались быстро и не касались стен пещеры. Медленно дышали и не останавливались. Я очень хотела пить и спать. Холод делал свое дело. Он забирал из тела тепло и прибавлял усталости. «Сколько нам еще идти?» Пропищала и ощутила, как горло царапнули сказанные слова. Схватившись за шею, кашлянула и вновь сморщилась. Только этого не хватало. Заболеть в чуждом для меня мире – было не очень хорошей идеей. Все дни, что я была с Вебрантом, он согревал меня своей любовью и теплом, поцелуями и объятиями. Любил ли он меня? Мне казалось, что да. Иначе как объяснить его слова о том, что я его избранная и стану матерью для его сыновей? Он защищал меня от сумасшедшего братца и противостоял своему отцу-королю и королевским устоям. Сейчас я понимала, что меня грела любовь, поэтому мне не страшно было ходить по снегу и холодным камням замка, выходить на замороженный балкон, обдуваемый ветрами. Я знала, что в любой момент мой горячий блондин согреет меня. А сейчас я была одна. «Мы уже пришли», — ответил Вальварос, и, завернув за угол, я увидела яркий солнечный свет. «Правда?» – ускорилась и буквально выбежала из пещеры, чтобы утонуть в тепле солнца. С этой стороны снега почти не было. Видимо, все холодное, страшное, зимнее осталось за пещерой. Там остался Вебрант. «Все, хватит!» – махнула рукой и задела рукой уши зверька. «Эй, только не хватало, чтобы ты убила меня!» Недовольно потер пушистую голову и осмотрелся. «Прости, дружок, я не хотела». Вдохнула полной грудью свежий воздух и увидела недалеко журчащий ручей. «Я хочу пить». После того, как я вдоволь напилась свежей воды из ручья и вымыла лицо и руки, то мне показалось, что я ожила. «Что мы будем делать дальше?» спросила зверька, который стоял у ручья и боялся намочить свою белоснежную шкурку. Он хотел попить, но у него ничего не получалось. Нам нужно добраться до города, где ты будешь жить до следующей луны. Но запомни, обратно к проруби нам придется идти так же». «Как это? Через пещеру?» Нахмурилась и зачерпнула ладошку воды. А затем брызнула в ничего не подозревающего зверька. «А-а-а!» — взвизгнул Вальварос и вместо того, чтобы побежать подальше от ручья, сделал шаг к нему. Подскользнулся и упал в него целиком. Завертелся, завизжал от холодной воды, пытаясь вырваться, но получалось у него не очень. «Лиля, помоги!» «Ну ты даешь!» — усмехнулась и, поднявшись с холодной земли, где кое-где выглядывала трава, подошла к Пушистику. Протянула руки и вытащила его из воды. «А-а-а! Умираю! Умираю!» — дрожал зверек, стуча маленькими зубками и сотрясаясь, как осиновый лист. «Вальварос, перестань! Это просто вода!» Укутала его в свое покрывало и быстро растерла, как это делала со всеми кошками своей тети. Через несколько минут Пушистик стал похож на ударенного током ежа. Шерсть его стояла дыбом, лапки покраснели от холода, и он продолжал дрожать. «Если я заболею и умру, ты будешь виновата!» Спрыгнул с рук и начал кататься по земле. «Я-то тут при чем?» — хмыкнула, не понимая, в чем моя вина. «Если я умру, то без меня ты никогда не найдешь ту самую прорубь, из которой тебя достал Вебрант. А если ты ее не найдешь, то и вернуться домой не сможешь. Понятно объяснил?» «Не совсем», — усмехнулась и сложила руки на груди. «А так?» — фыркнул и кинул в меня книжку. «Хорошо, что я успела наклониться. Получить в лоб мокрым фолиантом не очень-то хотелось». «Эй, ты! Совсем крыша потекла!» Разозлилась и показала ему кулак. «А если бы попал?» «Может, тогда бы ты поняла, что я тебе не зверек, с которым можно развлекаться и дергать за лапы, когда тебе хочется. На вид, может, я и милый, но это лишь видимость. Я хранитель королевского замка Дуачейл и защищаю его честь и достоинство, а еще сопровождаю неугодных дев обратно домой, и за это я лишь прошу уважения к себе. Теперь понятно?» «Да», — подняла с земли покрывало и, стряхнув его от травы и земли, осмотрела со всех сторон, только чтобы не глядеть на удаляющегося от меня пушистого звереныша. Пристыдил так пристыдил, нечего сказать. «Я поняла», — прошептала себе под нос и, обвязав покрывало вокруг пояса, чтобы не пугать горожан своим непристойным видом, побежала за своим серьезным дружком. Городок, который спрятался в просторной долине предгорья, был небольшой и очень уютный. Глядя с высоты холма на него, мое сердечко ёкало и сладко замирало. Я не знала этого места, но почему-то казалось, что оно очень сильно меня изменит и сделает другой. А, быть может, откроет внутри меня новый мир, о котором я и не подозревала. Мы со зверьком спустились по узкой тропинке и, не оглядываясь, вошли в открытые ворота незнакомого города. Солнце медленно поднималось, и я заметила, что это было знаком для того, чтобы двери и окна домов открылись, буквально выгоняя жителей на работу. «Куда мы идем?» — спросила зверька, который, не замечая усталости и жителей, проходящих мимо нас, продолжал идти вперед. «К одной хорошей женщине. Я когда-то спас ее от драконьего огня, короля Вебранда I, и теперь она живет здесь». «Она не вернулась домой?» Удивилась и догнала зверька. «Нет, я знаю, что она очень хотела, но у нее не получилось». «Почему не получилось?» Спросила и увидела, что на нас идет пара людей. Не замечая Вальвароса, они чуть не наступили на Пушистика, но тот успел отскочить и замереть у стенки одной лавки. Захлопав большими глазками, он показал паре кулак и бросил в них книгу. Но она приземлилась недалеко от них, и они даже не заметили этого. «Они что, не видят тебя?» «Нет, конечно», — хмыкнул зверек и, показав паре язык, быстрым шагом направился дальше. Только не говори, что ты об этом не догадывалась». «Нет», — развела руками и, посмотрев еще раз на странную пару, поплелась за Вальваросом. «Значит, только я могу видеть тебя?» «Не только ты. Не обольщайся, чужачка. Ты не настолько особенная, как думаешь». «Я так не думаю», — фыркнула и, сложив руки на груди, посмотрела по сторонам. Кругом были лавки, которых в обычном городе не увидишь. Это все осталось в прошлом или в маленьких провинциальных городках, где нет цивилизации. Хлебные, мясные и колбасные, тряпичные и кузнечные, молочные и пряничные лавки. На любой вкус и достаток. А пахло здесь как? Просто невероятно. Из каждой лавки доносился свой неповторимый аромат, который ни с чем не перепутаешь. Проходя мимо хлебной лавки, в моем животе так сильно заурчало, что даже Вальварос остановился и хмыкнул. «Ты что, есть хочешь?» «Представь себе, люди иногда бывают голодными». «Книжку хочешь?» Достал фолиант и скосил на меня свои темные глазки. «Обойдусь». Остановилась у лавки с мясом и вдохнула свежий аромат только что сваренной и копченой колбасы. «Можно я здесь останусь?» Спросила зверька, а, быть может, себя. Я очень хотела есть. А еще ноги вдруг резко перестали держать меня. И я опустилась на табуретку, поставленную тут же, видимо, для таких, как я. «Лилиана, мы опаздываем!» Недовольно фыркнул зверек и, развернувшись, направился ко мне. «Никуда не пойду, пока не передохну». «Девушка хочет есть?» Услышала я приятный голос мужчины и посмотрела внутрь лавки. А затем лавочник отрезал приличный кусок колбасы и подошел ко мне. «Держи, милая». «Спасибо», — усталым голосом произнесла и взяла подарок от лавочника. «Но у меня совсем нет денег, чтобы вам заплатить». «Ничего не надо», — улыбнулся пожилой мужчина и посмотрел на меня таким вкрадчивым взглядом, что я опешила. «Твои волосы королевского цвета». «Что?» — нахмурилась, пытаясь понять, что он сказал. «Глупая чужачка, твои светлые волосы говорят о принадлежности к королевской семье», — прошептал Вальварос, стоя у моей ноги и принюхиваясь к колбасе, что я держала в руке. «Неужели ты не слышала об этом от твоей служанки Анни?» «Да, точно», кивнула и посмотрела на лавочника. «Это так, но я не принадлежу королевской семье». «Может, ты просто об этом не знаешь?» Пожал плечами и, вернувшись внутрь лавки, через несколько секунд вышел и протянул мне половину каравая и кружку с молоком. «Не надо!» — отрицательно покачала я головой. «Это слишком много». «Ешь и пей, а то такая худая и бледная, что смотреть страшно». «Не дай, драконья матерь, упадешь где-нибудь по дороге и сыграешь в ящик. А потом сюда приедет король со свитой и узнает о том, что, оказывается, тебе никто не помог. Нашему городку точно придет конец. Не переживайте, король, если и приедет, то точно...» «Замолчи, Лилиана», — прошептал зверек и ущипнул меня за ногу. «Ой!» — вскрикнула и воззрилась на своего друга. «Больно же!» «Хватит болтать! Идем!» Потянул за подол. «Мне и правда пора!» Откусила ломоть хлеба и, заев его куском колбасы, выпила всю кружку свежего, еще теплого молока. Очень вкусно! Настоящая колбаса! А хлеб! Кажется, такого вкусного хлеба я еще не ела! Спасибо вам большое! Спасли бедную деву от верной гибели». «Лилиана, у тебя что, голос прорезался?» «Я не знаю, может, здесь воздух такой?» Процедила сквозь зубы и, улыбнувшись лавочнику, откланялась и поспешила за зверьком. Пройдя еще пару кварталов по насыщенной до блеска мостовой, мощенной булыжником, мы вышли на тихую улочку, где почти не было людей. Домики здесь были настолько похожи друг на друга, что их с трудом можно было отличить. Небольшие двухэтажные, с крышами, из красной черепицы, стояли рядом и казались нарисованными. «Мы пришли», – произнес Вальварос, подходя к одному домику и останавливаясь у светлой с наличниками двери. «Ты готова?» «К чему?» – хмыкнула и посмотрела на ничем не примечательный домик. Таких здесь была целая улица. «Встретимся с тем, кто изменит твою жизнь и, возможно, даже поможет выжить в этом чуждом для тебя мире». Зверек поцарапал дверь своими коготками и тихо присвистнул. Видимо, это был условный сигнал, после которого дверь открылась, и на пороге появилась женщина. «Доброе утро, Вальварос!» – улыбнулась красивая женщина и посмотрела на меня серо-зелеными глазами. И мне показалось, что она мне подмигнула, а, быть может, это просто свет солнца высветил звезды в ее глазах. Охро-коричневый цвет ее радужки был похож на оттенок небрежно наброшенного платка на ее голову, что пытался скрыть темные волнистые волосы. А цепочка с мелкими камушками лишь подчеркивала загадочность и красоту незнакомки. «Познакомься, Лилиана, это Мэри Гилберт». «Здравствуйте», – протянула руку женщине, и она мне ответила. Рукопожатие получилось мягким, а еще очень приятным. На мгновение мое сердце замерло. Что это? Кто эта женщина и почему мое тело так среагировало на, казалось бы, обычное рукопожатие? Может, дело было в том, что женщина пришла из того же мира, что и я? Мы одинаково ощутили вибрацию и сердцебиение друг друга. Не зря мне показалось, что Мэри тоже что-то почувствовала. «Доброе утро, Лилиана!» Ласково улыбнулась и отпустила мою руку. «Я рада, что этот месяц ты проведешь в моем доме». «Разве у меня есть выбор?» Пожала плечами и посмотрела на зверька. «Конечно, есть!» – фыркнул Пушистик. «Ты можешь прямо сейчас пройти сквозь гору и вернуться в королевский замок, где тебя поджидает Вебранд Первый. Его дракон ждет не дождется, чтобы поджарить твои косточки. Давай, иди!» «Вальварос, перестань!» – цыкнула женщина и, положив руки мне на плечи, провела через порог. «Зачем ты пугаешь бедную девочку?» «Ничего, я уже привыкла к юмору Пушистика», – одарила зверька убийственным взглядом и осмотрелась. «Значит, я буду жить здесь?» «Да, я уверена, что тебе здесь понравится, и, быть может, мы даже подружимся». «Может», – улыбнулась и осмотрелась. «У вас красивый дом». «Спасибо. Ты наверняка проголодалась и хочешь принять ванну с дороги». «Безумно хочу». Устало кивнула и посмотрела на деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Сняла платок и положила его на комод в прихожей, а потом посмотрела на зверька. «Располагайся, Вальварос, чувствуй себя как дома». Махнула рукой и улыбнулась. «О чем это я? Ты всегда здесь чувствуешь себя хозяином». «И ты на это никогда не обижалась?» Фыркнул Пушистик и, запрыгнув в кресло, свернулся калачиком. Он проспит несколько часов, потом что-нибудь перекусит и незаметно исчезнет, как он постоянно это делает. Прошептала мне Мэри и, подойдя к лестнице, стала подниматься на второй этаж. «Пушистик очень странный, но мне он нравится. Вальварос спас мне жизнь, и я всегда буду благодарна ему за это. Могу сказать то же самое. В этом мире у меня нет никого роднее этого глазастого чудака». «Я все слышу», – пропищал зверек. «А глазастый я потому, что порода у меня такая. У матери и отца тоже были такие глаза». «Спи, Вальварос», – сказала Мэри, и, поманив меня за собой, мы поднялись на второй этаж. «Вы давно здесь живете?» – спросила я, когда мы оказались перед одной белоснежной дверью с позолоченной ручкой. «Вот уже несколько лет». Открыла передо мной дверь и впустила внутрь. Как только я попала в этот городок у подножия горы, меня поселили в этом доме. Тогда хозяйкой здесь была Катерина. «Катерина?» Я вошла и осмотрелась. Небольшая уютная комнатка с необходимым набором мебели. Железная кровать с тумбочкой, кресло-качалка у окна с темными плотными шторами, небольшой шкаф у стены и круглый коврик в середине комнаты. Она тоже была чужачкой. Развернулась и посмотрела на Мэри. Нет, она не была пришлой девой. Катерина родилась и выросла в этом маленьком городке. А потом заболела и умерла. Мне жаль. Прикусила губу и, отвернувшись, подошла к окну. Я могу открыть створки? Делай, что хочешь. Теперь это твоя комната на месяц. А может быть... Что может? Вкрадчиво посмотрела на женщину. Я не знаю. Может быть, ты решишь тут остаться? Так же, как вы? Строго спросила и не поняла, откуда у меня возникли эти жесткие нотки в голосе. «Я не по своей воле осталась здесь», — тихо ответила и убрала волосы за ухо. «Разве?» «Это правда. Я пыталась много раз вернуться домой. Меня там ждали очень близкие люди. Но каждый раз это было безуспешно. Прорубь не возвращала меня. Она могла только убить». «Убить?» Ахнула и зажала ладонями рот. «Не может быть!» «Это правда!» Улыбнулась и склонила голову к плечу. Вольворос несколько раз вытаскивал меня с того света. А потом просто запретил пробовать возвращаться таким способом. «Неужели я тоже не смогу вернуться?» Дрожащим голосом спросила человека, которого видела первый раз в жизни. «Но почему-то мне казалось, что я могу довериться ему». Как никому другому. Лилиана подошла ко мне и заглянула в глаза. «У тебя обязательно получится, если только ты захочешь вот здесь», положила ладонь мне на сердце. «Значит, вы не хотели вернуться? Мы с тобой разные, и этот мир не отпускал меня, как бы я ни хотела вернуться в наш мир». «Мы и правда разные», отвернулась и открыла створки окна. «Я сама не знаю, чего хочу». «Это плохо. Но, может быть, за месяц ты разберешься в своих чувствах и примешь правильное решение». «Я буду очень стараться», – прошептала и вдохнула свежий аромат цветущих деревьев. «У вас здесь уже весна. Самое мое любимое время года». «И мое», – погладила меня по плечу Мэри. А затем, негромко вздохнув, сделала шаг назад и бесшумно вышла из моей комнаты. Я коснулась пальцами того места, где только что была ладонь хозяйки этого дома, и посмотрела на дверь. И мое тоже.